Андрей Левадный. Экспансия. История галактики. Эпизод 58. Воин с Ганио. Пролог. За границами обитаемой галактики. Огромный серп коричнево-желтой луны быстро поднимался над горизонтом. Его нижняя часть постепенно угасала, скрываясь в тени планеты. Но все же холодный свет струился с небес, не давая рассмотреть ближайшие звезды. Лишь яркий сгусток серебристого пламени не уступал спутнику планеты, сиял дерзко, притягивая взгляд. Редкие группы деревьев отбрасывали длинные тени. В ночи слышались крики птиц, шелест травы, резкими тревожными нотами поскрипывал лист металла, раскачивающийся на поврежденных креплениях. Обитатели саванны не обращали внимания на пронзительный, высекаемый порывами ветра звук. Космический корабль, миллионы лет назад врезавшийся в поверхность планеты, постепенно ветшал. Кратер, образовавшийся при его крушении, стал частью рельефа. Крутые склоны сгладились, оплыли, да и сам космический скиталец постепенно терял изначальную форму. Внешне он напоминал двояко выпуклую линзу 3 километра в диаметре. Безжалостное время усердно потрудилось над ним. Мощные бронеплиты обшивки, лопнувшие при ударе, открыли доступ внутрь. Местные формы жизни постепенно колонизировали отсеки и палубы, от поколения к поколению, проникая все дальше и глубже. Проходили эпохи, менялся климат планеты, и творение инженерной мысли неумолимо разрушалось под воздействием окружающей среды. На месте кратера сотни тысяч лет существовало озеро, затем наступил период похолодания, и наползающие от полюсов ледники окончательно сгладили рельеф на месте давнего крушения, но не смогли полностью уничтожить обшивку космического странника. На смену ледниковому периоду пришло потепление. Жизнь вернулась в саванну. Красновато-фиолетовые растения густо разрослись на склонах холма. Спустя миллионы лет уже ничто не свидетельствовало о давней катастрофе. Корабль оказался погребен под слоем почвы, превратился в пологую возвышенность. И снова, в который уже раз, естественные природные процессы постепенно видоизменили рельеф. Мощные корни растений проникли сквозь разломы обшивки, терпеливая работа воды и ветра сформировала сеть оврагов. На склонах возвышенности кое-где обнажился темный материал бронеплит. Мелкие зверушки находили пристанище в деформированных отсеках внешнего слоя, используя их в качестве нор. Вершина холма изобиловала промоинами, и в дождливые периоды по сохранившимся коридорам космического корабля текли звонкие ручьи. Нервно поскрипывал под порывами ветра лист металла. За сотни тысяч световых лет отсюда зарождались и погибали цивилизации, вскипали войны, совершались открытия, а древний корабль, погребенный под наслоениями эпох, все еще сопротивлялся окончательному разрушению. Однажды в небесах планеты возникло необычное яркое явление. Некий космический объект вошел в атмосферу, мгновенно превратившись в огненный шар. Снижаясь по крутой траектории, он пронзил облака и вдруг взорвался, распадаясь на части. Его фрагменты рухнули на равнину, в местах падения занялись пожары, 2 наиболее крупных обломка врезались в холм, пробили его, углубляясь в недра, проламывая себе путь сквозь отсеки и палубы древнего корабля. Части 2 конструкций смешались между собой, породив очередную загадку. В районе крушения несколько суток наблюдалось мертвенное зеленоватое сияние, не похожее на энергии присущих природе стихий. В радиусе 100 километров происходили схожие явления. Пожары погасил проливной дождь, но холодный зеленоватый свет стлался над опаленной землей, местами концентрируясь, закручиваясь воронками, Затем загадочные энергии иссякли. Окраина рукава пустоты. Пояс астероидов в безымянной звездной системе. Три корабля рейдеров сближались с группой малых космических тел. Два истребителя класса X-Striker выглядели вполне заурядно. Многочисленные следы ремонта, потемневшая, покрытая шрамами броня, говорили об их длительной эксплуатации. Третий корабль представлял собой гибридную конструкцию. На стандартном шасси X-Striker крепились элементы устройства, явно не принадлежащего к сумме человеческих технологий. Три темных покатых выступа, расположенные в носовой части истребителя перед кабиной пилота, соединялись между собой тонкими цепочками из сотен кристаллов. Вне сомнения, это были логр-компоненты. Гибридная машина выглядела зловеще. По цепочкам кристаллов то и дело пробегали сгустки холодного света. Между темными выступами извивались тонкие нити блуждающих энергетических разрядов. Вид модернизированного истребителя вызывал оторопь. Мысль о предстоящих испытаниях чуждого устройства уже не казалась такой заманчивой, как прежде. «Стив, может, ну его к Фрайгу?» — раздалось по связи. «Мало у нас проблем. Давай продадим логры и дело с концом». «Рибок, заткнись!» — грубо отозвался пилот гибридного корабля, начиная маневр. Холодный свет голографических экранов окружал пилот-ложемент, формировал информационную среду, придавал коже Стивена бледный оттенок, стыл колючими бликами на металлизированных поверхностях многочисленных имплантов. Реальность корпоративной окраины 39 века, грубая, лаконичная, пронизанная высокими технологиями, отражалась в его облике, как в зеркале. Матричные разъемы на затылке с подключенными к ним микрочипами формировали расширитель сознания. Серебристые прожилки нанитов, наискось сползающие от темени к правому виску, обеспечивали высокоскоростной обмен данными, объединяли многочисленные усовершенствования организма в единую структуру. Лучики шрамов вокруг глаз были неизбежной данью оптическому импланту. Пять вживленных в лобную кость устройств, оснащенные микросканерами, позволяли Стивену воспринимать энергетические матрицы объектов. Многочисленные лайкороновые вставки в мышечную ткань, подключенные к независимому источнику энергии, являлись основой усилителя рефлексов. От кипстека, закрепленного на запястье левой руки, пронзая кожу, разбегался узор серебристых нитей. Тонкое кружево хай-тека оплетало кисть руки, пронзало фаланги пальцев, соединяя нервные ткани человека со сложными механизмами астронавигационных рулей. Если ты называешь себя вольным пилотом окраины, то уровень киборгизации тела предельно высок. От этого напрямую зависит жизнь. Если же ты оступился, вышел за рамки закона, стал рейдером и при этом выжил, значит, ты и машина одно целое, без вариантов. Крупный астероид приближался. Темная каменная глыба когда-то служила объектом добычи полезных ископаемых. На ее поверхности сохранился разгерметизированный жилой модуль, от которого к входам в заброшенные шахты тянулись гофрированные рукава переходов. Отслужившая свое конструкция издали выглядела, будто механический паук, намертво вцепившийся в астероид. Стивен вывел свою машину на курс атаки. До мишени оставалось около 3000 километров, когда сполохи света, пробегающие по кристаллам, стали чаще и ярче. Затем между выступами внезапно возникли дуговые разряды, озарившие крохотную металлическую капсулу. Мгновение, и она исчезла, будто растворилась в напряженном сиянии, а через доли секунд астероид разорвало на части. Нестерпимый свет полыхнул, как вспышка на солнце, Облако газа, пыли и обломков мгновенно скрутило в тугие, спиралевидные выбросы, ударившие в разные стороны. «Фрайк!» — не найдя иного выражения эмоциям, потрясенно выругался Рибок. «Это же оружие!» — а говорили, что лагриане — пацифисты, — изумленно добавил он. «Смотрим запись!» Стивен погасил скорость и вывел корабль на траекторию орбиты вокруг обломков уничтоженного астероида. По локальной сети трех истребителей пошла трансляция данных. Высокоскоростные камеры X-страйкеров зафиксировали мельчайшие подробности, недоступные человеческому взгляду. При воспроизведении, замедленном в 10 тысяч раз, было отчетливо видно, как крошечный металлический цилиндр исчез, чтобы через мгновение материализоваться внутри астероида. Не было сомнений. Древнее лагрианское устройство отправило заряд в пробой метрики, выстрелило им через пространственно-временную аномалию, точно в центр каменной глыбы. Взрыв выглядел очень странно. В первые миллисекунды искусственно созданного совмещения астероид оставался цел. Затем по его поверхности прыснули трещины, свет ударил изнутри, брызнул лучами, прорываясь сквозь разломы. Затем картинка стала смазанной, нечеткой, все потонуло в помехах. Стивен, не комментируя запись, выстрелил в газопылевое облако очередью Марзов. Примечание. Марз – малый разведывательный зонд. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Зонды задействовали собственные двигатели, исчезли из поля зрения, но информация от их датчиков продолжала поступать. Пилоты увидели огромную полость, образовавшуюся внутри астероида. Кибернетические системы истребителей обработали данные и на основе сканирования обломков создали модель необычного явления. В момент взрыва внутренняя часть каменной глыбы попросту исчезла, превратилась в излучение. Но что самое поразительное, всплеск энергии был ничтожен. Он даже не расплавил бы обшивку X-страйкера. «Я чего-то не понимаю. Куда подевалась энергия взрыва?» — ошеломленно спросил Рибок. «Ее поглотила гиперсфера», — ответил Стив, продолжая изучать данные. «Думаю, энергия ушла на формирование еще одного микроскопического пробоя метрики», — заключил он. «Большую часть продуктов взрыва переместила в иное пространство». «Похоже, ты прав». Рибок также внимательно изучал сигнатуру, зафиксированную датчиками. «Это действительно пробой метрики, клянусь мраком. Но почему астероид разнесло на куски, если вещество и энергию поглотила гиперсфера?» «Я выбрал неудачную мишень. Астероид был изрыт тоннелями. Да и массу заряда придется уменьшить. Будем калибровать установку». «Сначала объясни, что ты задумал», — потребовал Даггер, третий из рейдеров. «И откуда вообще взялось это устройство?» «Происхождение логров вас не касается», — раздраженно ответил Стив. «Скажем так, установку мне дали во временное пользование для разовой акции». «Кто?» — все же попытался уточнить Рибок. «Неважно. Заказчик мне не представился, лишь указал координаты, по которым оставит устройство». «И чего он хочет?» Даггер не любил, когда его пытались использовать вслепую. «Испытать устройство, откалибровать его, затем применить в деле. 3 точечных удара. Нам заплатят по 1 000 000 за выстрел». «Не слабо». Даггеру определенно понравилась названная сумма. «Не проще ли разобрать эту штуковину?» Рибок продолжал сомневаться. «Каждый логр потянет на 1 000 000 кредитов, не меньше. Кристаллы ведь древние, не чета тем, что штампуют заводы Конфедерации». «Забудь», — резко осадил его Стивен. «Мы сделаем работу, получим деньги и скроемся. Мозги включи, Рибок». «А в чем проблема?» — огрызнулся Рейдер. «Чем тебя не устраивает мой вариант? Мы уже давно вне закона. Одним преступлением меньше, одним больше. К Какая к Фрейгу разница? С такими деньгами, что выручим за продажу логров, мы сможем отойти от дел, поселиться хоть на самом Аллоре, под носом у колониальной администрации. Никто косо взглянуть на нас не посмеет». «Думай, о чем говоришь», — Даггер встал на сторону Стива. «Ты бы отдал 100-другую логров рейдеру под честное слово?» Рибок подавленно промолчал в ответ. «То-то же. За нами наверняка наблюдают. Попробуй, разбери эту штуковину. Потом до конца дней будешь прятаться где-нибудь на задворках освоенного космоса, если жив останешься», — добавил он. «Ладно, убедил», — нехотя согласился Рибок. «Стив, а мы-то зачем тебе понадобились? В одиночку бы справился. Установка жрет уйму энергии. На перезарядку уходит минимум полчаса. И в чем фокус? У меня в грузовом отсеке еще 2 таких устройства. Их надо установить на ваши машины. Теперь понятно. Что ж, я в деле. Был неправ. По 1 000 000 на брата – хорошая сумма». «Отлично», – подытожил Стивен. «Мы должны откалибровать установки, чтобы заряд при материализации выжигал строго определенный объем вещества». «Смысл?» – поинтересовался Даггер. «Понятия не имею. У меня есть координаты космической станции, ее подробная модель и 3 точки, куда необходимо послать заряды. Остальное – не нашего ума дело». «Можно взглянуть на модель?» «Валяй!» Стивен передал информацию. Даггер и Рибок некоторое время изучали голографическое изображение. «Похоже, заказчик хочет кого-то напугать без лишних жертв», — высказал мнение Рибок. «Смотри, все 3 цели отмечены на плане как полностью автоматизированные помещения. 2 батареи противокосмической обороны и какой-то склад. Тем лучше для нас. Хотя, по большому счету, мне все равно, жилые отсеки или технические, за дело. Времени на подготовку у нас немного». Разумное решение. Заказчик остался доволен. Он не ошибся в выборе. Испытания установки и спор между рейдерами завершились вполне предсказуемо. «Что ж, пора переходить к следующему, подготовительному этапу», — подумал он, активируя плавающий канал гиперсферных частот. «Неизвестный абонент», — Гвен нахмурился. «За что, спрашивается, плачу деньги, если имплантированные системы не могут элементарно определить станцию гиперсферной частоты, через которую осуществляется связь?» «Слушаю». Он все же решил ответить. Стереообъем экрана связи остался пуст, только лишенный интонации голос отчетливо прозвучал в тишине отсека. «Ты не передумал?» «Ага, тот самый таинственный заказчик». «Цель нам не по зубам!» Гвен успел тщательно обдумать полученное накануне предложение и сейчас был вынужден отказаться. «Станция отлично защищена. Направление атаки блокировано 2 батареями ПКО. Прежде чем мы сблизимся с указанной надстройкой, нас разнесут на атомы». «Спокойнее, друг мой, спокойнее. Речь о самоубийстве не идет», — успокоил его безликий, явно синтезированный голос. «Батареи противокосмической обороны будут ликвидированы к моменту вашего появления в системе. Я уже позаботился об этом. При точном исполнении инструкций вы покинете гиперсферу, следуя курсам сближения со станцией в границах мертвой зоны. Ближайшие батареи ПКО, как я уже сказал, будут уничтожены, часть обшивки тоже». «Звучит заманчиво». «Безусловно. Пробоины откроют доступ внутрь станции. В секторе, куда вы попадете, расположены склады. Это сулит богатую добычу, верно? Возьмите с собой сервов. Они быстро загрузят транспорт трофеями. Не задерживайтесь на борту. Лишние жертвы ни к чему». «Тогда зачем вообще нужен этот спектакль? «Не твое дело, Гвен, не твое дело. Я плачу достаточно, чтобы ты не задавал вопросов. Сколько у тебя людей?» «С полсотни рейдеров». «Отлично. Сумеешь удержать их на коротком поводке?» «Что-то ты темнишь. Зачем мне брать с собой бойцов, если мне важна достоверность?» — прервал его безликий голос. «Ну, ты сам понимаешь. Эффектное сближение со станцией, транспортный корабль с эскортом истребителей, много вооруженных людей, ограбление складов. Пусть все зафиксируют системы слежения. С вас ведь не убудет, верно?» «Похоже, ты не знаешь, что такое достоверность», — фыркнул Гвен. «Мы — бич корпоративной окраины», — не без пафоса процитировал он растиражированное средствами массовой информации утверждение, которое, безусловно, льстило его самолюбию. «Рейдеры, мнущиеся у пробоины, в ожидании, пока сервы загрузят транспорт. Это неубедительно, поверь». «Хорошо», — после недолгой паузы согласился голос. «Может, я действительно не понимаю ваших методов. В общем, действуй, как привык. Но всю ответственность за жертвы я с себя снимаю». «Совестливый?» — недобро усмехнулся Гвен. С его точки зрения, заказчик вел себя вполне понятно. Торгаш, которому перешли дорогу. Трусливый, но мстительный. «Деньги переведешь сегодня. Добыча из суммы оплаты не вычитается». «Согласен. Предоплата послужит...» Он секунду помедлил, подбирая слово. «Послужит гарантией с моей стороны. Ты ведь понимаешь, такими суммами не разбрасываются. Будь уверен, батареи ПКО не встретят тебя огнем». «Считай, что договорились», — буркнул Гвен. «Я переведу деньги в течение часа». Таинственный абонент отключился. Гвен уселся в кресло. «Что-то здесь не так». Мысль вонзилась, как заноза, но он не мог понять, где именно скрыт подвох. «Нет, упускать такую работу глупо». Он еще раз внимательно взглянул на голографическую модель станции. «Когда еще подвернется возможность атаковать свободное космическое поселение?» Сама мысль тешила самолюбие. «Это не мелкий разбой на гиперсферных трассах, не налет на плохо защищенные рудники. Решено!» Он налил себе выпить. «Завтра атакуем станцию!» Паутина почти сплетена. Оставался последний абонент. Снова заработал канал плавающей гиперсферной частоты, и опять на вызов ответил рейдер. На этот раз связь осуществлялась с космическим кораблем, движущимся в пространстве гиперсферы. «Грин?» «Да, слушаю». Система показала фрагмент рубки X-страйкера. «Есть работа. Срочная, но несложная». «Говори». «Послезавтра в 11 по универсальному времени станции гиперсферных частот сектора будут отключены. Не спрашивай, почему. Все равно не отвечу. Предлагаю тебе воспользоваться моментом. Связи не будет 5-6 часов». «Что предлагаешь?» «У тебя есть транспортный корабль?» «Конечно. И еще 7 X-страйкеров». «Отлично. В системе DX-7 с недавнего времени начата разработка полезных ископаемых. Техники полно, охраны никакой. Атакуй рудники. Возьмешь богатую добычу, редкоземельные элементы». «Звучит неплохо», — оскалился Грин. «Плата за информацию, как обычно?» «На этот раз я отказываюсь от доли. Пощипай их. Мне будет приятно». «Сеешь смуту в секторе?» «Какая тебе разница?» «Никакой. Я подумаю». «Нет. Ответ нужен сейчас». Рейдер задумался, но ненадолго. «Ладно», — он кивнул. «Но ты уверен, что связи не будет?» «Гарантирую». «Тогда решено». Экран погас. Вот теперь сеть окончательно сплетена. Силы безопасности сектора будут преследовать рейдеров, начнут форменную охоту на них. никто не сможет вычислить истинной цели в том хаосе, который так тщательно им спланирован. Безликая сеть Интерстар, деньги и немного древних технологий — вот все, что нужно для управления тканью событий. Он был доволен. Ничто уже не могло нарушить его планы или встать на пути.